сердце мое, как берег, мир, как морской прибой, ломит гранит моей веры яростною волной. Миру очень не нравится, что в нелегкой борьбе все же Спаситель славится, все же влечет к себе. Голос любви Христовой рокотом глушит он, смолкнет на время и снова мечется возбужден. Злобствуя наступает, всюду глумя и виня, бьет и волна любая, много сильней меня. По всему похоже, немощь я сознаю. В чем же секрет заложен, что как скала стою? Против такого прибоя сила есть у меня. В Божьем слове не бойся, ибо с тобою я. Против такого прибоя сила есть у меня, в Божьем слове не бойся, ибо с тобою я.